бою баба не оплошала, а в Кисловодске даром пропала, Семен Цвигун прищурился. Не верю я в такие дела, да уж, хорошего мало. Георгию Циневу вся эта ситуация не нравилась в комплексе. Он потер крупный нос, окруженный двумя глубокими морщинами. Маленький, с оттопыренными ушами, говорливый Цинев, в отличие от крупного розовощекого Цвигуна, предпочитал гражданскому костюму генеральский мундир. За глаза его ласково звали Фантомас, и это ему тоже не нравилось. По совету врачей я собирался в Железноводск съездить, целебной водички в дубовой роще попить. Андропов вздохнул. Товарищ Горбачев обещает замечательную погоду. Между прочим, это интересный человек, настоящий самородок. Прекрасно знает сельское хозяйство. Сам долгое время трудился в поле. Убежденный, последовательный и смелый коммунист. Богатая земля Ставропольская хорошими людьми, поддакнул Цвигун. Он знал, что кандидатура Горбачева рассматривалась на должность заместителя председателя КГБ, но не прошла политбюро. Утверждение не состоялось по причине молодости. Да, в Железногорске летом хорошо, Андропов поднял глаза, но не судьба. Кстати, всех касается. Пока не найдем пропажу, отпуска отменяются. В воскресенье Андропов узнал еще одну шокирующую новость. Товарищ Пильша не просто так едет на дачу в Юрмалу, не у Балтийского моря соснами дышать, а для встречи с беглым товарищем Седых. Это кардинально меняло взгляд на ситуацию. По всему выходило, что Брежнев в курсе. Если дело так пойдет дальше, КГБ и вовсе отодвинут в сторону. Оставит лишь надзор за диссидентами и прочими болтунами да крикунами. Однако впадать в лишнюю ажитацию не стоит. Раз они не намерены сразу брать товарища Седых, а собираются проследить его связи и контакты, надо их опередить. Современные средства допроса развяжут язык товарищу Седых без всякой слежки. Он нажал кнопку селектора. «Женя, зайди». Воскресный день считался нерабочим, секретари и сотрудники отдыхали. Лишь верный помощник Евгений Колгин сидел в приемной рядом с дежурным офицером. От баранки личного шофера он прошел путь до секретаря, а потом и помощника, офицера для особых поручений. Поэтому Женин рабочий график всегда совпадал с графиком шефа, а председатель относился к породе людей, известных как трудоголики. Такие приезжают на работу ежедневно, чтобы завершить все начатые дела. Андропов не любил сидеть дома, ведь реальная жизнь была здесь. Юрий Владимирович избегал приемов с гостями и сам редко наносил пустяшные визиты, предпочитая им прогулки по парку. В узком кругу он как-то признался, когда его выгонят на пенсию, станет лесником. Вдоль длинной стены кабинета, обшитой дубовыми панелями, Андропов прошел мимо беломраморного бюста основателя ВЧК, посмотрел на карту страны, упрятанной за зеленую ширму, и вернулся к окну рядом с угловым камином. Из большого окна открывался вид на площадь Дзержинского, где высоченный железный Феликс демонстрировал бронзовый затылок. Вокруг памятника сновали автомобили, возле универсального магазина «Детский мир» толпился народ с пакетами и свертками. «Да, Юрий Владимирович», Колгин застыл у входа. Председатель обернулся. «Женя, поднимай оперативно-боевую группу. Состав определите сами, думаю, 5-6 бойцов будет достаточно. Задача – задержать в Юрмале одну личность, аккуратно задержать и доставить мне сюда, для беседы. Операция секретная, ситуация нестандартная. Возможно противодействие его сообщников, иностранных спецслужб и личной охраны товарища Пильши». Юрий Владимирович направился к своему столу. «Местные товарищи в курсе?» Не выражая удивления, Колгин вклинился в паузу. К секретным заданиям ему не привыкать, а задачи оперативно-боевой группы всегда были нестандартными и редко кому понятными. К сожалению, их мы информировать не можем в силу деликатности вопроса. Не дай бог, разнесут шум по всей губернии. Так что еще возможно противодействие рижского КГБ. Поэтому надо сделать все тихо, без стрельбы и погони. Вылет в Ригу сегодня, по готовности. Форма одежды гражданская, оружие компактное, простые туристы-отпускники. Уточнять задачу перед вылетом буду я, лично. Разрешите идти, вытянулся Колгин. Действуй, усаживаясь за стол. Юрий Владимирович вяло отмахнулся. Ему еще предстояло организовать военно-транспортный самолет, совершить несколько телефонных звонков и пересмотреть десяток папок с документами, ждущих своего часа на огромном столе цвета светлого ореха. Глава 44, в которой настойчивый найдет, он и в камень гвоздь забьет. Летний день катился к своему завершению, однако в служебном кабинете время не ощущалось, Плотные шторы на тройном стеклопакете надежно отсекали уличную сумятицу. Жара тоже осталась за окном. Неустанная сплит-система свое дело знала туго. Крепкий седой мужчина в деловом костюме снял очки и откинулся на спинку кресла, подальше от папки с ворохом документов. Карандаш, не глядя, воткнул в прибор с письменными принадлежностями. Старинная настольная лампа с зеленым плафоном отбрасывала мягкий свет на зеленое сукно монументального стола, и лишь синий экран раскрытого ноутбука нарушал канцелярскую старорежимную идиллию. «Лёля, пригласи ко мне Ильина. Хочу прояснить один вопрос по полковнику Уварову», — бросил он в пустоту, сцепив руки на седом ежике затылка. Потянувшись, мужчина добавил: «И завари нам, пожалуй, чайку, обычного зеленого, что с китайской горы Дунтин». Динамик селектора отозвался мелодичным женским голосом. «5 минут, Егор Кузьмич. Разрешите, товарищ генерал?» На пороге появился худощавый парень в светлых штанах чинос и черной футболке. В руках он держал тонкий непрозрачный файл. «Присаживайся, Саша», — мужчина издалека вгляделся в выуженный из собственной папки документ. «Полковник Уваров собрался в Швейцарию. Помнится мне, на прошлой неделе ты докладывал, что Николай Сергеевич из-за болезни отклонил нашу пустяковую просьбу. Если не ошибаюсь, до сих пор в больнице лежит?» «Так точно, лежит», — кивнул Ильин. «И, тем не менее, в Швейцарию ехать собрался. Напомни, друг мой, что у него за болезнь?» Поощряющим жестом генерал подвинул вазочку с горкой конфет «Мишка на севере». «Бывают в жизни ситуации, когда демократичная форма общения приносит больше пользы. Орать на подчиненных любой дурак может, вы попробуйте иногда голову включать, чтобы проявить гибкость». А генерал прожил в системе долгую жизнь и свой пост занимал по делу. Капитана Ильина он держал при себе, поручая тому деликатные задания. Ильин же манничать не стал, захрустел фантиком. Потом принялся загибать пальцы. Радикулит, геморрой, глаукома, гастрит, поджелудочная, печень, сердце. Да там полный букет, товарищ генерал. Возраст, все-таки, как ни крути. Да, согласился генерал. Проклятый возраст. Болезни, как под копирку, с меня списаны. Так что выходит, подлечили там полковника? Так точно, врачи человека буквально на ноги поставили. Уваров постоянно занимается физкультурой в парке. И весь день, с утра до вечера, трещит по телефону, рабочие вопросы решает. Финансовый отчет его компании я недавно видел. Уверенный рост, из года в год. Генерал покачал головой, подняв глаза наверх. Инвесторы этим очень довольны. Аналитик от Бога, товарищ генерал, вставил Ильин. И все наши поручения отрабатывает с блеском. Секретарша неслышно внесла поднос, чайник, чашки, печенье, конфеты. Остановилась, опустив глаза долу. Услышав ожидаемое спасибо без дополнительных пожеланий, также неслышно отступила. А начальник, посмотрев вслед замечательным ногам, незначительно скрытым куцым летним платьем, перевел взгляд на собеседника. «ХМ, вот так с блеском не каждому дано». В администрации президента высоко оценили его прошлую записку по ситуации на фондовом рынке. «Рекомендовали нам беречь такого эксперта. Настоятельно просили», — генерал разлил чай. Хищно дернув крыльями носа, удовлетворенно зажмурился. «Прослушать Уварова по-прежнему не удается», — отрицательно качнув головой, Ильин виновато поджал губы. «Только телефон. В палате полковник постоянно проверяется, микрофоны блокирует. И к даче не подойдешь, там личная охрана на высоте. Старая школа», — усмехнулся генерал. «Опыт не пропьешь. Засланного казачка не пробовали ему подложить? Двухместную палату он делит со своим одноклассником, Антоном Бережным. Букет болезней точно такой же обычный пенсионер. Как только место освободится, займем. Да уж, постарайтесь. И присмотрите за Уваровым более внимательно. Сестричку какую-нибудь подрядите, или санитара. Кстати, Саша, собери мне справку об этой частной больнице. Владельцем там по-прежнему Карин Осипов». «Так точно. О нем отдельно справку подготовь. Мнения со стороны тоже будут интересны». «Есть. А что, в самом деле, может быть хороший ход?» Генерал закинул в рот крохотную печеньку. «Вот брошу все дела и лягу в палату к Уварову на недельку, если там все так шоколадно. Здоровье поправлю заодно. Да, Саша, напомни, что за дела в Швейцарии ждут нашего Николая Свет Сергеевича? В Берне открылась аффилированная с ним инвестиционная компания. Контролирует ее лично Уваров, через хитрый офшорный хеджевый фонд». «Это как раз понятно», — хмыкнул генерал. «Человек заработал достаточно денег, чтобы на старости лет собственным делом заняться. Будем надеяться, что и из этой затеи он выйдет с прибылью. Жена Николая умерла, так он детишкам на молочишко решил подкинуть. Так точно, Ильин перелистал документы в тонкой папочке. Вице-президентом он назначил внучку. Она как раз учебу в Лозаннском университете завершила. Отрабатываем к ней подходы, есть некоторые подвижки. Кроме того, у семьи его сына в предгорьях имеется шале, в собственном поместье. Но полковник предпочитает встречаться с внучкой на нейтральной территории, с другими родственниками контакты не замечены. А сын его в нашем городе трудится, в ростовском филиале строительной империи семьи. Да-да, припоминаю, об этом судачила желтая пресса, пожевав губами. Генерал отставил чашку. Что полковник Уваров ищет в архивах КГБ, изучает эпоху Брежнева, товарищ генерал? Например, Егор Кузьмич явно удивился. К примеру, порядок печати советских денег, четко доложил Ильин. Еще инструкции Газнака и Газбанка СССР. Удивление генерала нарастало. Какие могут быть тайны в давно забытых деньгах? И я так думаю, товарищ генерал, согласился Ильин. Не знаю, зачем это хранят под грифом. Наверное, 2 нуля по старой привычке лепит. Кроме денег, Уваров исследует международные инциденты и громкие уголовные дела. Но больше полковника интересуют люди. Люди? Генерал снова поднял брови. Кто бы мог подумать, что обычный рутинный день закончится такими откровениями. Да, Ильин снова перелистал папочку. Руководители страны и рядовые граждане, их судьбы, биографии, события вокруг них. Генерал хмыкнул недоуменно, а Ильин уточнил. Полковник Уваров объясняет это личным интересом, Егор Кузьмич. Хобби, так сказать, ничего особенного, а тем более секретного там нет, дела давно минувших дней. Это ты точно подметил, генерал задумчиво развернул конфету. Моя жизнь тогда только начиналась, а теперь это занятная история, дела давно минувших дней. Глава 45, в которой суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет. Вечером Николай Уваров воротился никакой. В судьбоносном турне по Батайску босс где-то посеял свою шикарную шляпу, а чаю напился от души так, что в калитку его буквально внесли двое. Благо, ширина нового гульфика такие маневры позволяла. Одним из носильщиков был верный таксист Денис, вторым сопровождающим оказался приземистый крепкий мужичок с будиновскими усами. «Рота, стой!» – внезапно скомандовал Коля, очнувшись возле розового куста. Процессия остановилась, а Коля, подняв мутные глаза, невнятно пробормотал. «Красивые цветочки. Ниночка любит розы». Пальцами он изобразил вяло стригущие ножницы. Меня вдруг накрыло яростью так, что в глазах потемнело. В старые добрые времена применяли подходящее слово «вспылить». Но я не только вспылил, но еще и вспыхнул. Даже не думай. Подобно клубку ядовитых змей, со злобным шипением я вылез вперед оробевшего Антона. «Это мамины цветы. И резать она будет сама. Иди спать, цветовод». Денис такой отповеди не удивился, он даже хмыкнул согласно. А вот мужичка с усами несколько озадачила горячечная реплика из уст пацана. Он не догадывался, что Антон притих, подавленный моей вспышкой. Впрочем, я и сам себе диву давался. Как-то прет меня в последнее время, словно вулкан желтый камень. Надо с собой что-то делать, еще немного, и кинулся бы Коле люлей выписывать. Да, выходя из себя, важно вовремя вернуться. Травки Антоновой попить, что ли? Бульдозер, он тоже спокойный, пока ему газу не поддашь. Тем временем казачок, уложив новоиспеченного землевладельца на раскладушку, хитрым взглядом оглядел подворье и, видимо, остался доволен зрелищем. А что, стыдиться нам нечем, после ремонта забора порядок навели, двор из шланга помыли. Это Микола, хозяйкин деверь, свой парень, сообщил Денис слегка нетрезвым голосом, разводя руками. Услуга называется «трезвый водитель». Извиняйте, дядьки и тетьки, однако сделку пришлось обмыть. Святое дело, но теперь все это наше. Потертый портфель мы подсунули Коле под подушку. Там же важный документ, не дай бог чего случится, потом хлопот не оберешься. С подобным истрепанным девайсом любил щеголять Михаил Жванецкий. И эти два босса мафии чем-то были похожи. Рекс угрожающе гудел из-под раскладушки, но не вылезал. Все-таки ужин по расписанию, дело святое. А Лапик, сидя на пороге кухни, демонстративно вылизывал лапу. Но обстановку контролировал, замирая временами и бросая внимательный взгляд по сторонам. Кивнув головой на прощание, трезвый водитель удалился, а Николай Уваров, открыв один глаз, пожелал расслабон. кефиру мне, кряхтя и скрипя пружинами. Новый хозяин виллы заворочился, устраиваясь поудобнее. Кефир лучше всяких антоновых штучек излечивает все болезни. Так в прошлые времена Понтий Пилат требовал яду. Вот только такой скрипучей раскладушки у него не было. Давно пора менять этот девайс, и пару шезлонгов в яблоневом саду тоже не помешают. Вера метнулась пулей, но одним пузырьком лекарства Коля не ограничился. Удивительное дело, пророчество сбылось. После второй поллитровки кефира, добытой девчонкой из белого алтаря, человек просветлел лицом. Он тихо вздохнул, отключил сознание и, отбросив все заботы, захрапел в голос. «Мужчины, будто дети, меры не знают. Как дорвутся до сладкого, так не оторвешь», — возмущенно прошептала Анюта, уперев руки в бока. Спорить с ней было бы глупо, поэтому Нюся продолжила. «Ну и как сюда нести твоего папашку, Верусь? Не солидно выйдет. А может, сначала домой Колю закинуть?» Предложил я. Нюся покачала головой. Да нет, туда его тоже нельзя возвращать, Антон Михайлович. А вдруг персонал больницы увидит? Опять же у Нины Ивановны от такого алкаша разрыв сердца случится. Стыд и срам, больной начальник лыка не вяжет. А и не надо, высказался Антон. Не горит. Папаша обождет, а дядя Коля пусть на свежем воздухе проспится. Я поддержал, и Вера с нами согласилась. А почему нет? Завтра будет лучше, чем вчера, и я отдохну, не придется весь вечер снова у плиты колотиться. Господи, неужели я высплюсь? Хм, только если дед чего нового не учудит. Однако следует вернуть читателя к утренним событиям этого дня. Как только будущий эсквайр сэр Коля убыл в Батайск, во дворе нежданно наступила тишина. Строители завершили работу и собрались на перекур вновь установленных ворот, любуясь плодами своих рук. Ничего не скажешь, сооружение вышло солидным и даже монументальным, на зависть прорабу века Церетели. «Да уж, великаны хороши, если на них смотреть издали», согласно пробурчал Антон. Прибрав со стола, девчонки помыли посуду, а потом Вера переоделась на выход и немедленно усвистала огородами к бабушке Мухе. «Антоша, не скучай, скоро вернусь. Дед, пока-пока», она наградила нас поцелуем в щеку. «Суп в холодильнике, картошка в мундирах, земля в иллюминаторе видна». Ее место на скамейке тут же занял Рекс. Привалившись к боку Антона и вывалив язык, он часто дышал. От волкодава шла волна покоя и умиротворения, очень простые и понятные чувства ребенка. Тем временем Анюта, так же как и Вера, ответственно подошла к заданию Коли Уварова, отправилась на дачу босса за пациентом. Помахав рукой, она развеялась с пожеланием чего-то вроде «ну, вы там держитесь». Антону держаться, кроме как за учебник, было ни за что, а я предался размышлениям, разбавленным дремотой. Сон — странная штука, всегда отличается от яви неразличимой гранью. И то, что во сне кажется реальным, потом, наяву, представляется абсолютно недостоверным. Точно так же, как и смутные ночные видения, этот мир оказался смутно похожим, но чужим. Так вышло, и я это подозревал давно, однако вроде бы чужая Анюта одним своим видом рушила любые теории без следа. Она была живой, осязаемой и желанной. Бог мой, это параллельный мир, где события после моего появления развиваются иначе. Неудобно, некрасиво, косо, криво, безобразно, да нет, ничего такого. Мир другой, а от моего не отличишь. И дураки, и дороги здесь точно такие же. Кстати, на два из вечных русских вопроса «кто виноват» и «что делать» у меня ответа тоже нет. Кто виноват, я не знаю, а что делать, не знает никто. Ну и фиг с ней, с этой истиной. Все пройдет. Так было написано на кольце царя Соломона, и это пройдет. Иногда жизнь становится иной, не такой, что была раньше. За судьбой не уследишь, и то, что казалось важным, в новом свете представляется совершенно иным. В то же время неважные детали вдруг становятся значительными. А девушка по имени Анюта вдруг стала частью моей жизни. Подумаешь, оказалась параллельной. Важно не это, важно, что моей, и мне это не мешает, и даже нравится. Судьба подсунула мне инопланетянку, и какая разница, где это случилось, в этом мире или в параллельном. На этой минорной ноте мои размышления прервались, потому что события покатили одно за другим. Сначала строители собрали обрезки досок, инструменты переместились к Римме во двор. Оказывается, там тоже имелся фронт работ по ремонту забора и крыши сарая. Потом со стороны огородов появились оживленно беседующие Вера с бабушкой Мухей. Беременная внучка Галия плелась сзади, усиленно пережевывая дары чужих огородов. Знахарка поздоровалась, и после доброго глотка компота огляделась. Выглядела она замечательно, Морщины стали мягче. С лица они не ушли, никуда не делись, но как-то разгладились. Глаза заблестели, осанка выровнялась. И еще от нее пахло лавандой и духами «Красная Москва». «Как поживаешь, Антоша?» «Очень плохо», — вздохнул парень. Чтобы удержать глухо рычащего щенка, он закрыл учебник. «Вот вас бы заставить экзамены сдавать, да посреди лета». «Ага, Господи, избавь!» — воскликнула знахарка, глянув через плечо. Бодрым шагом бабушка Мухия присоединилась к девушкам, дабы вместе с ними уставиться в новые ворота. Сравнение с бараном было бы некорректно, а вот недавних строителей они весьма напоминали, только вместо перекура тройка заговорщиков дружно чего-то шептала. Ничего особенного, вроде прыжков и шаманских танцев, мы с Антоном не заметили. Когда в прошлой жизни батюшка освещал мой последний автомобиль Рено, он тоже ходил вокруг колесницы и чего-то бубнил. Помнится, тогда в полный священный пакет входило противоугонное спасение и защита от гвоздей и от плохих людей на дороге, а также ограждение от всеобщих сил зла. Бабушкин поход, почти что крестный ход, завершился возле компота на столе Антона. По ходу дела потерялась беременная внучка Галия, которая залипла в огороде. Болезная не устояв перед соблазном, ярко, красным кустом смородины. «Ну что, шабаш», знахарка лукаво улыбнулась. «Принимай работу, хозяин. Теперь во двор без приглашения никто не войдет». «Что, совсем никто?» Антон отложил учебник. «Совсем никто, однако. Это, конечно, здорово, а как же мама?» Озадачился вдруг парень. «Она собиралась на днях огурцы закручивать. А родителям твоим приглашение не требуется», — притушила проблему бабушка, глядя с хитринкой. «Заклинания, знаете ли, не дураки придумывали. Не журись, хлопчик, ты тоже мимо этого дома не пройдешь». «А я?» — на всякий случай переспросила Вера. «Верочка, ты чего? Видимо, я тебя перехвалила», — старушка удивленно всплеснула руками. «Авторы произведения, само собой, мы же это делали». «Хорошо, а дядя Коля?» Антон не унимался. «Какой еще дядя?» Бабушка с подозрением огляделась вокруг. «Пришлось мне уточнять вопрос. К нам вечером дядюшка приедет. Он здесь редко бывает, и будет жаль, если заблудится». На это у знахарки тоже нашелся ответ. «Если ждешь кого-то, калитку не закрывай, а лучше всего распахни пошире. Тогда чужой человек сможет зайти». «Так-так», — я мысленно цокнул языком. «Бабушка нас научит, ага. Придется волкодава еще лучше кормить, чтобы быстрее вырос и лег на пороге. Тогда никакой чужой дядя точно не войдет». А затем из дверей веранды выглянул глухонемой таксист Иван. «Иван Иваныч», — радостно воскликнул Андрей Гутаров, вылезая из кустов малины. «Так точно», — растерянно согласился Иван. «Здравия желаю». Понукаемый Анютой, таксист выкатил во двор парня в инвалидной коляске. Одетый в черно-белую тельняшку и серые камуфляжные штаны, пациент озадаченно моргал и тоже вертел головой во все стороны. Следом, походкой царевны, вышла Нюся. Порванные по моде 21 века джинсы она себе не позволила, а вот сильно потертые нынче в цене. «Белоснежка и семь гномов, ей-богу». Восприняв команду свои, Рекс обнюхал гостей, но на колесо коляски покушаться не стал, дисциплинированно побежал к песочной куче в углу двора. «Виталик», — еще более радостно заголосил Гутаров, — «будешь здесь электронику налаживать?» Его можно было понять. Если специалист настроит охрану периметра, то дежурный офицер будет сидеть у монитора, а не торчать на огороде с тяпкой. Всяко лучше, чем прежде, как ни крути. А коли появится вторая смена охранников, Андрей с братом отправится на долгожданную рыбалку, удочки давно заготовлены. И еще братья мечтали сходить на танцы в клуб гипсового завода. Планов громадье, и все шансы на скорое исполнение имелись. «Ага», — пробормотал Виталик, пациент в коляске. «Но Иван Иванович говорил, что сначала Анечка спину мне починит». «Уже начало», — глядя свысока, Анюта многообещающе улыбнулась. «Антон Михайлович, это дядя Ваня. Помолодел как, да, он и раньше был ничего, а сейчас натуральный красавчик. Надеюсь, узнали». «Но-но, солнце мое», — пробормотал я себе под нос. «Да шутишься ты у меня до ивовых розок. А это Виталий, у него спина сломана из-за парашюта». Она перевела внимание на второй объект. «Виталий спецназ, и еще он отлично разбирается в компьютерах». «Не спецназ, а спецназ морской пехоты», — машинально поправил ее парень в тельняшке. «Эта поправка меня заинтересовала. А что делал морской диверсант на парашюте?» «Наш брат умеет все», — хмыкнул морпех с горечью, — «и катер водить, и вертолетом управлять. Только я вот подкачал, сам себя вычеркнул. Компоту, вежливо предложил Антон. Мысленно он отправил мягкий посыл успокоения, слишком уж нервничали гости дорогие. Или, может быть, квасу, компоту, помолодевший глухонемой таксист ошарашенно кивнул головой. Или квасу, поддакнул такой же очумелый черный берет Виталий. Анюта метнулась на кухню, чтобы вернуться с подносом стаканов. Хрустальных, конечно, борчуки, они теперь и воду из простых стаканов пить не могут. Одновременно Нюся оживила кухонный репродуктор. Бодрый голос диктора провозгласил: «Коммунистическая партия и советский народ устремлены в будущее, их внимание сосредоточено на тех грандиозных задачах коммунистического строительства, которые стоят перед нами. Курс, выработанный нашей партией на недавнем съезде, это ленинский курс. Именно по этому пути партия во главе с дорогим Леонидом Ильичем ведет наш советский народ прямой дорогой к коммунизму». Бурные аплодисменты из Кремлевского дворца съездов мощно стукнули гостям по голове, словно пыльный мешок. Коля Уваров наверняка заранее инструктировал ребят, но реальность оказалась более сокрушительной. Будто снулые рыбы на безводье, они разинули рты. В деловое русло беседу вернула бабушка Мухия. Повторный обход периметра, для проверки заговора, много энергии у знахарки не отнял. Это электрическая коляска, она потрогала рукоятку джойстика на подлокотнике. Я о таком только по радио слыхала. Импортная, Австралия клепает, быстренько влез я. По английской технологии, хорошая вещь. А что у тебя с ногами, сынок? Неудачно с парашютом спрыгнул. Парень скривился, вспоминая неприятное происшествие. Повреждение позвоночника следом вылезло, вот ноги и отнялись. А с девками у тебя как? Знахарка прищурилась. Получается, да вроде не жалуются. Виталий повел широченными плечами, бицепсы заиграли буграми мышц. Но с живыми ногами раньше было лучше. Это важно, когда не жалуются, пробормотала знахарка. Пальцы на ногах шевелятся, иголкой пробовал икры колоть, хм, и еще сынок, вылечит тебя или нет, не знаю, но вот водку тебе надо бросать, запомни, туман в голове до добра не доводит. Бабушка пошла к рукомойнику мыть руки, а на острие атаки вдруг оказалась Вера. Товарищи, вы зачем пациента сюда прикатили? Анька, ты вообще, Антону заниматься мешаете, а у человека экзамены, и, между прочим, тут работать невозможно. Пресекая разброты шатания, девчонка командовала весьма решительно. «Виталий, меня зовут Вера, а это наш учитель, бабушка Мухия. Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Дядя Ваня, полный назад, катите коляску обратно на веранду и укладывайте больного на тахту». Процессия отправилась в обратный путь, а мы с Антоном, присвистнув, мысленно переглянулись. Да уж, мал соловей, да голос велик. Армейские сержанты и флотский боцман рядом с Верой отдыхают. Не зря Наполеон заметил, что один плохой генерал лучше двух хороших, вздохнул Антон, перелистывая страницу. А если этот генерал неплохой, рассказывать парню, как он попал, я не стал, мог запросто получить встречную колкость. Звонкий девичий голос на веранде не утихал, издалека звучал неразборчиво, но командирские нотки ощущались ясно. И уже через полчаса Виталик вышел своим ходом, только на моих костылях, что валялись под тахтой. Сделав несколько шагов, он собрался завалиться на бок, но Иван с Андреем подхватили его под руки, усадили на скамейку. «Ничего, это горе не беда», бабушка Мухия присела рядом. «Ты, сынок, полгода не ходил, вот ноги и ослабли. Позанимаешься дома физкультурой, организм вспомнит свою задачу, а потом коляску мне отдашь, как уговорились». «Да вам-то зачем, бабушка?» поразился Антон. «Старенькая я, совсем больная», вздохнула знахарка. «А вещь в хозяйстве нужная». «Да, теперь мы с Антоном изумлялись вместе. Вроде с ногами у вас все в порядке. А если спину снова перекосит, в туалет буду ездить на коляске». «Я попробовала, тут управление простое», призналась она. «И вечером в телевизоре каналы буду переключать». Глава 46, в которой не снится нам ни рокот космодрома, ни эта ледяная синева. Солнце сегодня припекало прилично, но в тени садовых деревьев жара ощущалась слабо. Антон висел на турнике, качая пресс. Щенок налетал с разных сторон, пытаясь ухватить его за обувь. А мне оставалось только размышлять, изредка дергая ногой. Молодые колдуньи под руководством старой знахарки починили таки спину увечному морскому пехотинцу. Не до конца, конечно, завтра собирались продолжить, однако успех был очевиден. Комплексное лечение в виде путешествия во времени, ремонт энергетических линий и штопки ауры пока что сбоев не давало, а это значит, что теперь можно безбоязненно заняться маминым радикулитом и папиной аденомой. Думаешь, пыхтя, Антон размеренно поднимал ноги. Поверь моему опыту, выкатил я железный аргумент, даже детям известно, что богатым и здоровым быть лучше, чем бедным и больным. С такими доводами спорить сложно и не нужно. Во дворе наблюдалась тишина и спокойствие. Братья Гутаровы по очереди столовались у Риммы, а бабушка Мухи отобедать с нами не пожелала. Сразу после процедур откланялась и огородами убыла домой. К груди она бережно прижимала подарок, квадратную расписную супницу. На труд знахарки Коля дал денег, но зачем их тратить? Ценный подарок приятней и выглядит солидно. Фарфоровый половник и тяжеленную крышку тащила следом Галия. Беременная внучка поработала знатно, и везде эта коза успела, часть крыжовника подмела, а остатки на смородиновом кусте обобрала дочисто. А ведь мама его специально мне на компот оставила. Слегка передохнув, Анюта вернула Виталия на базу, и сразу взялась показывать таксисту Ивану наше подворье. Тем временем пчелка Вера накрывала стол к трапезе. «Антоша, давай после обеда прокатимся». Вера задержалась на пробежке между столом и кухней. «На новых великах, ХМ», – пропыхтел Антон. «После обеда, и по самой жаре. А зачем? Да я бабушке обещала, как сдам экзамены, приехать в гости», – крикнула она на бегу. «И соседям еще неделю назад сказала, что в деревню уехала, а сама здесь сижу. Нехорошо, а так и прогулка, и дело полезное. Час туда, час обратно, ну и там часок посидим, чаю попьем. А дядя Коля вдруг вернется?» — усомнился парень. «Он же в дом не попадет. Так мы к вечеру вернемся, Тоша», — Вера всплеснула рушником. «А ежели нет, большое дело. Думаешь, пропадут?» — «Ага», — размечтался. «Между прочим, они с Денисом не маленькие. Пройдут мимо калитки, найдут себе другое занятие. Знаешь, какое? Мама говорит так, когда нечего делать, мужики себе дело всегда найдут. А потом тетя Римма их тела на сеновале сложит». Вера остановилась на тропинке возле турника. «Тебе обычную тарелку или глубокую? Нас же двое, я и дед», — удивился он странному вопросу. «Очень глубокую. Анюта себе тоже потребовала большую миску. Устала что-то, сил нет», — сообщила она. «А если хочешь сил набраться, нужно правильно питаться. Виталик на коляске — это вам не маленькую девочку таскать, будто вагон разгрузила. На обед окрошка», — объявила Вера, вынося 5-литровую кастрюлю. «С вечера в погребе держала, так что настоялась, силу набрала что надо». Щенок внимательно поглядывал за приготовлениями к обеду, даром что торжественный вынос его тазика происходил всегда в последнюю очередь, а котяра с равнодушной мордой вылизывался на скамейке. Старый солдат был четко уверен, завтрак, обед и ужин неизбежен, как победа коммунизма. И хотя по дороге к коммунизму кормить никто не обещал, у Лапика еще частенько случался и полдник. Таксист Иван, поскромничавший с тарелкой, попросил добавки. Впрочем, настрогав гору свежего укропа, Вера пополнила миски всем и умчалась на кухню. Окрошка с колбасой разве еда? Так, заедки и закуска. Рыбные котлетки помогут прогнать голод. А на десерт у нас яблочный пирог и блины. Чай все будут? Поглядывая, как Вера укладывает красную икру в блины, Иван пробормотал: «Вчера Галюся мне рассказывала, что Аня угощала ее блинами по-купечески. Я тогда подумал, что в киоске купили. Ну, это фастфуд вкуснолюбов. А оно вот значит как. Что такое блины по-купечески, Анечка?» «Эх, дядя Ваня, видимо, у вас было тяжелое детство», — Нюся взглянула на него с удивлением. Таксист крякнул, но Анюта этого не заметила. «Тут все просто, старинный бабушкин рецепт. Это когда на блин накладывают 2 слоя икры, один черный, другой красный, и сливочное масло, конечно, можно сметану, только крепкую. Но я такое редко готовлю, с мукой возни много. И потом, жарко у плиты стоять. Ради ребенка пришлось потеть, борщ она не захотела, только слегка поковырялась». Таксист Иван вдруг закашлялся. «Галюсе блины понравились?» «Ела». «Так себе, без фанатизма», — Нюся отставила чашку. «Верусь, а можно я с вами прокачусь? У меня надежная машина, харьковский велосипед Украина». «Я помню», — сказала Вера. «Неказисто кляча, да бечь хороша. А почему нет?» Антон пожал плечами. «Езжайте, ребята. Проветритесь между делом, Антону полезно. А мы с Иваном на разведку сходим», — предложил я. «По плану босса операция начинается с разведки, вот и прогуляемся, посмотрим обстановку. Давай, Ваня, излагай ваш хитрый план». «В Юрмалу», — Нюся замерла. А как же я? Так ты ж на велосипеде. Значит так, Антон Михайлович, Анюта грозно шмыгнула носом. Я вам что сказала? Без меня ни шагу. Хватит мне уже ваших приключений. А на велосипеде Андрей Гутаров поедет, за ребятами в пути присмотрит. Господи боже мой, дожился. Баба не только мной вертит, как хочет, но и охране указания уже дает. Впрочем, сам виноват, горячий эстонский парень. Не дожидаясь возражений, Нюся мигом растаяла, чтобы обернуться из дому с велосипедом. Расставание с велотуристами тянулось ненадолго. «Анька, купи там заодно кефира. Круглого хлеба тоже возьми». Вера протянула авоську и железный рубль. «Рижское молочко очень вкусное. Я там на соревнованиях этим ужинала. И вообще ни в чем себе не отказывай. Кофе ихний не забудь попробовать». Нюся прощально махнула ребятам рукой. «И то верно, долгие проводы, лишние слезы. Мы с ней обняли Ивана, чтобы всем вместе перелететь на Колину дачу. Поехали». Черное одеяло Анюты отработало без задержки, мягко и надежно. «Мне такой подход по душе, и если так дальше дело пойдет, буду требовать от транспортной компании леденцы с минеральной водой без газа». Ознакомиться с планом по разведке территории оказалось просто, распечатка лежала в гримерном углу комнаты, на столе. По этому плану у разведчиков Ивана с Анютой был предусмотрен сценический образ «Два старика на прогулке». «Два старика, говоришь, ну, это не проблема», — хмыкнул я, натягивая седой парик с круглыми очками. «Было два, станет три. Как это?» Анюта нахмурилась. «Два пенсионера гуляют по Юрмале, с хилой старушкой между ними», — пояснил я режиссерский замысел. Иван придирчиво осмотрел меня и кивнул. А вот Анюта наряжаться бабушкой воспротивилась. После повторного прочтения текста она подняла злые глаза, других запасных вариантов сценарий не предусматривал. В паническом приступе полные губы задрожали. «Бабушка, я, еще чего?» — скривилась Нюся до сдавленного крика и крупных слез в глазах. «Девушек украшает бижутерия, а не парики. А вас, Антон Михайлович, должна украшать девушка. Или я вам уже не мила?» Отлучение от тела под видом смертельной обиды. Извечный женский приемчик, жестокий и действенный. Тысячи лет они им пользуются, без ошибок и промахов. «Милая моя, ты очень красивая», — примирительно заявил я, целуя в щеку. «Но для глубинной разведки это плохо. И еще ты огненно-рыжая, а это редкая примета». «Ладно, парик надену», — принимая ласку, буркнула она. «Глаза у тебя особенные», — добавил я. «Какие?» В ожидании очередного комплимента чертовка захлопала ресницами. «Слишком молодые», — выложил я чистую правду, — «и серыми стрелами сверкают». Иван молчал, глядя понимающим взглядом на нашу пикировку. Видимо, его молодая жена Наташа тоже была из инопланетянок. «Ладно, надену ваши дурацкие очки», — вздохнула Нюся. «Губки алые закрась серым цветом, плавно, боясь передавить, я шел по сценарию. Серьги сними, кольца тоже лишние. И еще одно, ноги твои никуда не годятся». «Почему это?» — вскинулась Нюся на последнем издыхании, чисто щука под крепким крючком. «Фортель с кульбитом еще выкинуть можно, только деваться некуда. Слишком длинные ноги, особенно в мини-юбке. За версту в глаза бросаются», — додавил я. «Так что плащик до пят тоже надевай, и ботиночки вот эти». А похуже обносок не нашлось, с кривой ухмылкой смирилась Анюта, вертясь перед зеркалом. Взбрыкивая, женская мятежная душа потихоньку успокаивалась. Глухонемой таксист Иван дипломатично молчал, смех в глазах прятал. В результате метаний, переодевания и бесплодных причитаний вышла высокая старушка, строго по Колиному плану.